Второе. «Эй вы, зипуны, разлеглись там, как на палатях!» — послышался грубоватый голос, и сильная рука толкнула Максима в плечо. «Билеты предъявите!» Не вставая и не оборачиваясь, Максим подал билеты и сонным голосом пробормотал. «За двух тут!» Помощник капитана щелкнул компостером. Максим и Андрей затаили дыхание. Дальше могло последовать требование предъявить документы, но матрос молча сунул в руку Максима билеты и принялся тормошить старика, растянувшегося возле дров на полу. Ребята выждали, пока удалится помощник капитана с матросом, приподнялись, посмотрели друг на друга с радостью. Слава богу, пронесло. Был уже день. Пароход приближался к конечному пункту рейса. Максим и Андрей вместе с другими пассажирами вышли к носовому пролету. Впереди, в верстах в семи, на высоком, изогнутом полуподковой берегу, раскинулся город. Острые макушки церквей, поблескивая золочеными крестами, возвышались над строениями. Среди серых деревянных домов каменные здания купцов и именитых чиновников, спрятанные в тополевых рощах, казались огромными. Весь город издали выглядел чисто, опрятно и строго. Максим, схватив Андрея за руку, горячо прошептал: «Теперь нам, Андрейка, остается только один перегон. Как из города выберемся, Макся? Не дорогой, а сторонкой пойдем», — в тон ему проговорил Андрей. Пароход плыл уже мимо покосившихся хибарок и дымящихся кузниц окраины. Вскоре показалась пристань. Неподалеку от нее Максим разглядел продолговатый сарай. В этом сарае они сошлись с отцом на подпольном собрании. От воспоминания об отце у него заныло сердце. «Где-то он сейчас?» «Смотри! Что там? Смотри!» Дергая Максима за рукав, взволнованно зашептал Андрей. Максим взглянул на пристань. С берега по широким сходням на пристань спускались казаки в длинных серых шинелях, в черных папахах с нагайками в руках. «Вот когда всыпались!» — пробормотал Максим, отступая от пролета и увлекая за собой Андрея. Пассажиры уже заметили казаков, и по всему пароходу слышались тревожные разговоры. У носового трюма бойкий старичок с пушистой бородкой говорил окружавшим его мужикам и бабам: «Приезжал к нам один человек из лесничества. Рассказывал по секрету, будто захватили на Медне в подъельниках всю партизанскую головку. Ну, захватили, посадили на пароход и повезли в город. А ночью пассажиры остановили пароход в глухом месте, партизан освободили, стражу сняли и на берег, поминай, как звали. Пассажиры-то, слышь, самые что ни на есть отчаянные партизаны оказались. Вот казаки-то и мечутся, в каждом мужике им теперь партизан чудится. Ну, дезертиров тоже ловят». Максим дернул Андрея за рукав, зашептал ему на ухо: «Свалка начнется, ворон не лови. Ломись вперед, попробуем нахрапом на берег проскочить. Не выйдем, вернемся, запрячемся и будем ждать конца выгрузки. Надо только поискать, куда приткнуться». Между тем пароход уже приближался к пристани. Раздался протяжный гудок, а минутой двумя позже судно сбавило скорость. Перепрыгивая через мешки, корзины, ящики, Максим с Андреем принялись искать надежное убежище. Они бегали по пароходу, осматривали каждый закоулок, примеряли каждую щель. Единственное, где можно было спрятаться, так это опять-таки в дровах у машинного отделения. Здесь, между поленницами, попадались глухие промежутки, похожие на колодцы, и в них сверху можно было кое-как втиснуться. Все же, не теряя надежды проскочить под шумок с пассажирами, ребята заторопились к носовому пролету. Народу тут было уже битком набито. Друзья пролезли в середину толпы и, стиснутые со всех сторон мешками, корзинками, узлами, вытянули шеи. Пароход поравнялся с пристанью, и тут все увидели казаков. Они стояли полукругом, заполнив в ширину весь проход. Пассажиры попробовали двинуться на берег, но казаки осадили их назад. Щеголеватый Есаул выдвинулся вперед и крикнул: «Прошу приготовить документы и вещи, выходить по одному!» На широких трапах один за другим показались пассажиры первого класса с бумагами в руках и с чемоданами. Максим и Андрей протискались из толпы обратно и заспешили к дровам. Наступил удобный момент незаметно скрыться в поленницах. Возбужденные пассажиры сгрудились у трапа, а матросы потянулись в носовой трюм, забитый грузом. Ловко взобравшись на поленницу, Максим и Андрей поползли на четвереньках к отверстию, которое они высмотрели. Но облюбованное ими место уже кто-то занял. Максим, оказавшийся впереди Андрея, был уже у цели, когда вдруг из щели послышался густой басовитый голос. «Заякорено, братишка! Будь другом! Набрось сверху пару поленьев!» Максим на мгновение оцепенел, но быстро сообразил, что нужно помочь товарищу по несчастью, и, положив два толстых полена поперек отверстия, спрыгнул с поленницы. «Куда теперь денемся? Говорил тебе, давай сидеть тут!» — дрожащим голосом, чуть не плача, проговорил Андрей. Максим бросил на него колкий взгляд, стиснул крепко руку выше локтя. «Тихо ты! Маму смотри, не закричи!» Перепуганные, с блестящими глазами и раскрасневшимися лицами, друзья заметались по пароходу. Около кухни они столкнулись с официанткой. Та внимательно посмотрела на них, бросила мимолетный взгляд по сторонам и, проходя возле них, сказала: «Идите в каюту кочегаров». В первое мгновение Максим не поверил ушам своим. «Не показалось ли мне?» — пронеслось у него в уме. Но, отойдя несколько шагов, официантка обернулась, и ее взгляд говорил: «Что же вы стоите?» Максим бросился к ней. «Ты куда?» — ничего не соображая, спросил Андрей. «Иди!» — строго сказал ему Максим. Он смело открыл дверь каюты, на которую показала глазами официантка, подтолкнул туда Андрея и вошел сам. За их спиной послышался мужской голос. «Будут стучать? Не отзывайтесь». Дверь захлопнулась, щелкнул замок, и все стихло.